тотчас приведенный в действие невидимым механизмом потолок, начинает стремительно опускаться вниз. Задрав голову, Артур смотрит, как огромная масса неумолимо приближается к нему. Он в ловушке. Потолок сейчас его раздавит. Мальчика охватывает паника. Бросившись к прозрачной стене, он принимается с силой барабанить по ней, призывая на помощь барахлюши. Но Мини-Пу только улыбается и в знак того, что все в порядке, показывает ему два поднятых вверх больших пальца. Столкнувшись с неожиданной для него жестокостью, Артур не знает, что сказать. Теперь он уж точно погибнет. Не понимая, что делать, он отчаянно колотит в стекло. «Я не хочу умирать, барахлюш! Не хочу умирать сейчас! Да еще так глупо!» — кричит он, судорожно глотая ртом воздух. Потолок совсем близко. Он вот-вот раздавит его. Артур во все глаза смотрит на барахлюша. Жаль, что последний образ, который он унесет с собой, будет всего лишь довольная физиономия этого чертова коротышки. Стеклянный потолок касается головы Артура, и мальчик в страхе падает на пол. Прижавшись всем телом к стеклянному полу, он буквально растекается по нему. Пусть его раздавят, зато он сможет всегда сказать, что сопротивлялся до последнего. Когда тяжелый прозрачный потолок опускается на него, Артур чувствует, что он не только не твердый, а наоборот, очень мягкий и обволакивает его, словно джем-ложку. Таким же вязким оказывается и пол. Не проходит и двух минут, как облепленный неведомым желе, Артур плюхается вниз, в комнату, где его ждет барахлюш. Распластавшись на полу, опутанный сотнями липучих нитей, словно его окунули в чан с жевательной резинкой, Артур лежит, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. «Добро пожаловать в страну мини-путов!» — радостно восклицает юный принц, с трудом сдерживая смех. В эту минуту его гость больше всего похож на большой белый кокон. Сообразив, что вопреки всем его предчувствиям ничего страшного не произошло, Артур принимается энергично барахтаться, стараясь освободиться от опутывающих его нитей. Он еще не понял, что из обыкновенного мальчика превратился в настоящего мини-пута. «Знаешь, барахлюш, я так испугался! Я был уверен, что сейчас умру, и стал звать тебя!» Не договорив, Артур умолкает и в изумлении смотрит на приятеля. Оказывается, они с барахлюшем почти одного роста. Все еще не смея поверить в невероятное, Артур усиленно счищает с себя липкие нити. В какой-то момент он вдруг замечает, что и руки, и ноги его стали какими-то не такими. Они словно съежились, утончились. Неужели он и вправду превратился в мини-пута? Улыбаясь, барахлюш берет приятеля за плечи и подводит к зеркалу. Артур с изумлением разглядывает свое отражение, ощупывает себя, проводит руками по лицу, даже щиплет себя, желая убедиться, что не спит. «Вот это да!» — наконец произносит он. Занятый починкой своего кокона, проводник улыбается. «Вот и прекрасно! Полагаю, я вам больше не нужен. Пойду спать. И только попробуйте разбудить меня так же грубо, как сегодня». Взяв лесенку барахлюша, он с ее помощью забирается к себе в кокон и зашивает его изнутри. Артур никак не может оторваться от зеркала. «Но это же действительно невероятно!» «Ладно, любоваться будешь после», — схватив его за руку, торопит барахлюш. «Тебя ждут на совете!» Вождь племени Бонго Матасалаи осторожно вытаскивает подзорную трубу из земли, а его собратья аккуратно сворачивают пятиконечный коврик. Вождь в последний раз наклоняется над ямой. «Удачи тебе, Артур!»